Глава 55. Шрамы на лице и на сердце. Углубившись в лес, путники расположились на отдых. День выдался долгим, и им даже не верилось, что за одни сутки успело произойти столько событий. В крови продолжало бурлить возбуждение, и казалось, что все еще надо бежать и догонять, но заботы уже были другие. Милослава аккуратно опустили на землю. Он пришел в себя, но пока не мог держаться в седле. Прикоснувшись к своему лицу, Волхв понял, откуда идет такая сильная боль. Рада, присев рядом с ним, вновь достала флакон с водой из источника, надеясь, что она поможет убрать шрамы от разлившегося яда. Но в этот раз магическая влага причинила лишь дополнительную боль. Убрав колдовское воздействие, она стала бесполезна для исцеления телесных ран. «Я сейчас ничем не могу помочь тебе», — с грустью сказала моя дочь. «У меня нет с собой никаких наваров, чтобы залечить кожу. Но как только мы доберемся до княжеского града, я сразу приготовлю все необходимое. Потерпи, братик, я сделаю все, чтобы убрать последствия магии Калисы». Милослав ничего не ответил. Внешний вид не сильно волновал его. Он был расстроен, что не смог заранее угадать намерения колдуни и едва успел спасти сестру, а сейчас еще и стал обузой для всего их отряда. Он понимал, что княжну надо поскорее доставить в город. Последствия усыпляющих воздействий, которые накладывала на нее похитительница, вскоре дадут о себе знать, и справиться с этим в дороге будет сложно. «Давайте подкрепим силы», — сказал Демид, давая знак своим людям достать остатки запасов еды, «и решим, что делать дальше». Воины выложили на расстеленную на земле ткань лепешки и вяленое мясо. Рада дала Славимире кусочек хлеба. Девочка вцепилась в него своими маленькими ручками и начала сосать, как самую большую сладость на свете. От лепешки веяло домом и привычным ей замесом хлеба. Еда, которую ей давали южане, была пропитана специями, которые пахли незнакомо для девочки. Даже обычный хлеб был другим, с добавлением сухофруктов и семян. Славимира к такому не привыкла, и сейчас она с жадностью ела обычную еду. А вот Милослав есть не мог. Поврежденная кожа не давала ему раскрыть рот, причиняя ужасную боль. Рада поняла, что должна как-то помочь брату, ему нужны были силы на обратную дорогу. Она передала княжну на руки отцу и вновь присела рядом с волхвом. Квета внимательно наблюдала за тем, что будет делать северянка. Девице тоже досталась порция еды, но в отличие от малышки, южанка была ею недовольна. Простая лепешка из муки и воды не пришлась ей по вкусу. Она помнила ароматный хлеб своего края и с трудом ела выделенную ей пищу. «Если я останусь в чужих краях, то лишусь не только яркого солнца над головой, но и вкусной еды, привычного мне уклада жизни и всего того, без чего моя душа не может радоваться», — думала она, отламывая сухой хлеб. Эти мысли тревожили ее и заставляли думать о побеге, однако проснувшаяся в душе тяга к Милославу, на которую не повлияли появившиеся на его лице шрамы, останавливала ее. Да еще страх быть сожженной. Но, видя доброту северян, девица начала считать, что ее пощадят. Она ведь не причиняла вред их княжне и не защищала Калису. А пока она с интересом наблюдала за действиями Радомилы. Моя дочь посмотрела на Милослава и закрыла глаза. Она обратилась к нашему роду, дотянулась вниманием до меня, прошла к бабушке, обратила свой взор на женщин со стороны Демида и попросила помочь ей исцелить брата, дать ей силу для передачи ему. «Поддержите меня», — обратилась к нам Рада. «Направьте мое внимание и умение ко благу для Милослава, вашего сына. Пусть вся сила нашей семьи собирается в моих руках и пройдет через них к молодому волхву. Пусть шрамы его начнут затягиваться. Он обретет возможность пить и есть. А наследие колдовства, проникшее в его тело, покинет его. Пусть укрепится дух, исцелится тело, и мой брат снова будет здоров». Ее зов был услышан. И неспешная, животворящая энергия начала подниматься по древу нашего рода. Ожили его ветви, пришли в движение корни. Из самых глубин нашего бытия донесся отклик для помощи сыну, нуждающемуся в нас. Множество глаз смотрело на моего сына из мира Нави. Многие души родили за него, большие силы поднимались на помощь. Рада поднесла свои ладони к его лицу и, не прикасаясь к коже, замерла. Она чувствовала теплый поток, струившийся сквозь ее пальцы. Он наполнял каждую изуродованную колдовством клеточку кожи Милослава, даря освобождение от боли и обещая скорейшее заживление. Энергия разливалась по всему телу волхва, восстанавливая силы и очищая от чужого воздействия. Мягкое тепло, идущее от рук Рады, приятно согревало и дарило надежду. Даже я, находясь за многие версты от своих детей, чувствовала, как исцеляется мой мальчик, как наполняется он крепостью для дальнейшего пути. Я знала, что ему понадобится много времени, чтобы преодолеть все то, что он взял на себя, спасая сестру. Но верила, что сыну хватит сил, а мы поможем ему. Побывав на границе миров, Милослав стал еще ближе к Велесу, служителем которого он являлся. Так же, как и великий бог, мой сын прошел по перекрестку миров и вернулся обратно в Явь. Возможно, это было суждено ему не случайно. Путь волхва труден и полон испытаний, и это было одно из них, с которым он с честью справился. Закончив воздействие, Радмила опустила руки и, поблагодарив род, легла рядом с братом. Ей надо было отдохнуть после подключения к родовому древу. Ее собственное тело сейчас тоже требовало восстановления. Спустя некоторое время Милослав приподнялся на локтях. «Я готов к поездке», — сказал он. Ему дали попить воды, а в рот положили кусочек хлеба. Воины посадили юношу в седло к Демиду, и мой Ладу связал себя с сыном поясом. Радмила также сняла свой широкий пояс и примотала к себе княжну. После этого воины помогли ей забраться в седло. Славимира, устав от приключений сегодняшнего дня, уснула на груди у моей дочери. Отряд двинулся вперед. Их ждала дорога к городу Яромира. Лошади, которых они привязали у края леса, успели отдохнуть и сейчас легко несли своих наездников. Духи источника, которые продолжали наблюдать за моими родными, вели их наиболее проходимыми тропами, а звезды, уже показавшиеся на небе, освещали путь. Отъехав от границы земель Горина, дружинники спешились, нашли подходящие под факелы остатки деревьев и зажгли их, освещая путь всему отряду. Было решено ехать вперед, пока будут силы держаться в седле, чтобы поскорее добраться до княжеского града. Путь в город занял больше времени, чем рассчитывали мои родные. Первую ночь они продержались в седле почти до рассвета, но в самый темный пик ночи, когда уже нет никаких сил ждать первых лучей солнца, которые, появившись, подарят надежду и силу, остановились на привал. Все быстро уснули, едва успев разложить на земле свои подстилки, и только мой Ладу остался охранять отряд. Рада говорила отцу, что поставит защиту, и никто не найдет их в этом глухом лесу, но Демид отказался. «Враги, может, и не найдут, а вот диких зверей здесь достаточно», — сказал он дочери. «А на них, как ты знаешь, твоя магия не действует». «Но как же вы будете без сна?» — с беспокойством спросила Рада. «Огонь может долго гореть, а еще дольше тлеть, даже когда не осталось красных угольков», — улыбнулся ей отец. «Отдыхай, я найду силы для дальнейшей дороги». Утром, перекусив скромными запасами еды, которых оставалось максимум на еще один прием пищи, они вновь двинулись в путь. Демид, как ни странно, чувствовал себя не хуже остальных. Старая военная выучка отдыхать в режиме наблюдения помогла ему. А вот Славимира с Милославом чувствовали себя хуже, чем накануне. У девочки, как и ожидала Рада, начался жар. Пребывание в землянке и долгое перемещение по лесу, сопряженное с сильными переживаниями, не прошли для нее даром. И только приют на груди моей дочери позволял малышке не разболеться сильнее. Княжна пила воду и сосала хлеб, который ей давала Рада, наполняя его перед этим светом и силой, чтобы те восстанавливали здоровье малышки. Дела Милослава тоже не шли на лад. Раны на лице продолжали кровоточить. Доставшийся ему яд был очень силен, и хотя вода из источника сохранила волхву жизнь, но последствия воздействия травы сказывались. Рада с болью смотрела на него, горюя, что ничем не может ему помочь. Она лишь укутывала его мысленно чудодейственным покрывалом, защищающим от мух, комаров и других насекомых, которые норовили залезть в раны, и молила богов не допустить заражения. К сожалению, ненависть к Алисе была очень сильна, и яд, предназначенный для Рады, нес в себе не только колдовское, но и личное воздействие южанки, которая усиливала отраву и все еще разрушала кожу Милослава. Ему нужна была магическая чистка, и не одна, но провести их можно было, только добравшись в город. Здесь, в лесу, моя дочь уже сделала все, что могла. Радомила с ужасом думала о том, что было бы с ее лицом, не оттолкни ее Милослав на землю и прими она порцию липкого яда. Мысленно сжавшись от такой картины, она еще сильнее возненавидела Калису и ее князя. И пусть первая была уже мертва, Рада считала, что прислужница отделалась слишком легко, просто сгорела в пламени Перуна. «Надо было заставить ее больше страдать», — мстительно думала моя дочь, забыв о моих заветах прощения и доверия богам, которые сами вершат справедливость, когда человек отказывается от мести. Не помня об этом, девица строила планы, как накажет своего главного врага, князя Горина. Ведь именно его неуемное желание привело к текущим событиям, и ради восстановления справедливости Радомила была готова пожертвовать многим. Моя дочь не сомневалась, что отец и Доброслав соберут войско для похода в южные земли, и хотела ехать с ними, хотя и понимала, что это ей вряд ли позволят. После свадебного огня со Святозаром, который должен случиться в ближайшее время, от нее будут ожидать рождения наследника, а не участие в военном походе. Как разрешить это противоречие, Рада пока не придумала, но была твердо настроена на отстаивание своих интересов. За этими размышлениями дорога для нее пролетела незаметно. И вот уже их отряд выехал из леса, после чего повернул в сторону княжеского града. Продукты к тому времени у них закончились. Хорошо, что ключевой воды в лесу было достаточно, и они наполнили свои фляги. Спустя некоторое время Демид увидел движущихся им навстречу всадников, облаченных в доспехи дружинников Яромира. Вспомнив, что именно такие воины похитили Славимиру, Мойладу начал быстро продумывать возможности обороны, но мчавшийся по дороге отряд на самом деле подчинялся брату Цветаны. Увидев северян, дружинники притормозили. Услышав, что перед ними те, кого Яромир отправил их искать, воины спешились и предложили свою помощь. Мои родные попросили поделиться пайком хотя бы с женщинами, Славимирой и раненым Милославом. Дружинники расстегнули походные мешки и раздали свои запасы нуждающимся. Когда они утолили голод, то все вместе направились в княжеский град. Один из людей Яромира поехал вперед, чтобы поскорее сообщить радостную весть Цветане, так как княгиня не спала уже несколько ночей и сама была на грани. Она винила себя в пропаже Славимиры, переживала, что не следила за ней, не почувствовала, что девочке грозит опасность. «Какая же я мать!» — ругала себя женщина. «Раз не почуяла, что моей дочери угрожают!» Доброслав не знал, что делать с женой, как ее утешить и поддержать. Святозар тоже переживал за мать и сестру, а еще за свою невесту, которая так неожиданно исчезла, не оставив для него даже весточки. Когда в терем прискакал гонец и сообщил, что его отряд встретил моих родных, и они движутся к городу, а вместе с ними Славимира, Цветана зарыдала, уткнувшись в плечо мужа. Это были слезы освобождения и радости. Княжеская чета вышла во двор своего терема, чтобы встретить долгожданных гостей. Но те прибыли не сразу. Их лошади устали от пути по лесу и несли всадников довольно медленно. Доброслав распорядился приготовить носилки для Милослава и позвать волхвов и знахаря, который когда-то выходил его самого после заключения в темнице. Когда отряд Демида въехал во двор, князь с княгиней бросились к ним, не зная, уделить ли время раненому Милославу, расспросить ли Демида о произошедшем или обнять дочь. Святозар помог Раде спуститься с лошади, а Цветана, не отрываясь, смотрела на свою дочь, сладко спавшую на груди будущей невестки. «Она приболела», — сказала девица, передавая малышку матери. «Выпавшие ей испытания не прошли даром, но я знаю, что княжна справится. Я немного отдохну и зайду к вам. Решим, чем лучше помочь ей». Княгиня кивнула. Она не могла оторваться от возвращенной ей доченьки, прижимала ее к себе, целовала, шептала, что она рядом и больше никому не отдаст свою крошку. Славимира, проснувшись и узнав мать, тянула к ней ручки, припала к лицу женщины и что-то лепетала на своем детском языке. — Спасибо, Рада, — проговорила Цветана, обращаясь к моей дочери. — За то, что спасли ее. Девица улыбнулась. — Мы не могли иначе, — сказала она и отошла к брату. Его уже переложили на носилки и понесли в лазарет. Радомила поспешила следом. Несмотря на усталость, она должна была рассказать лекарю о произошедшем с Милославом, чтобы они вместе могли подобрать подходящее для него лечение. Раны от магического воздействия отличались от простых. Их исцеление должно было быть комплексным, иначе ничего не получится. Святозар пошел вместе со своей невестой, не желая больше оставлять ее. Демид, видя, что и о детях позаботились, отправился отдыхать. Квету уже увели в темницу к ее соплеменникам. Она с грустью смотрела на спины удаляющихся северян, сразу забывших о ней. Ей казалось, что пережитые события сделали их близкими людьми, но, вспомнив, что она лишь прислужница, а теперь еще и полонница, девица пошла вслед за своими конвойными. Она еще не знала, что им всем уготовили боги, и какие испытания ждут впереди. Конец пятой книги.